Глава 8. Распрощавшись с Крошиной, Катя потерла пальцами виски. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Во-первых, есть труп девушки, точнее замужней женщины, студентки, без признаков насильственной смерти. Мать права, это еще не означает суицида. Человеку могли посодействовать в падении с 7-го этажа. Стоп, не спешить. Какие факты говорят в пользу данного утверждения? Сильный характер Лаковской, ее нежелание делиться с матерью проблемами, решение приехать в Тверь на несколько дней за вещами. Это неубедительно. Зато в пользу версии о самоубийстве, свидетельства соседей, слышавших слова погибшей. Однако Биева могла ошибиться. Где гарантия, что женщина хорошо поняла, о чем идет речь? Зорина пожала плечами. Проще всего, конечно, отыскать неизвестно где прохлаждавшегося Виталия Лаковского и спросить в лоб, сматывался ли он от жены в ближайшие 2 дня. Катя взяла карандаш и на чистом листе бумаги вывела «найти мужа». Потом, подумав, приписала «сходить в институт и поговорить с однокурсницами-подругами». «Надо посоветоваться с Костей», — напоследок решила девушка. Скворцов, выслушав жену, не пришел в восторг. «С какой стати ты взялась?» — удивился он. «А что?» — улыбнулась Зорина. «Кстати, меня сосватала твоя подруга Кулакова». «Зачем? Милая, пойми, это происшествие чистой воды самоубийства. Искать иголку в стоге сена по меньшей мере глупо». «Мы с Крошиной так не считаем», — Катя поведала Косте о разговоре с матерью покойной, тот развел руками. «Ты прекрасно знаешь, даже если бы она покончила с собой, оставив в духовке пирог, это ничего не означает». «И все же надо проверить», — Скворцов взял лежащую на столе газету. «Твое дело». «Но ты ведь поможешь мне?» — он взглянул на жену. «Почему ты так думаешь?» — Катя улыбнулась. «Потому что, в отличие от тебя, я не имею служебного удостоверения, открывающего многие двери». «И вовсе не многие». Катя не стала спорить, она была уверена, муж обязательно поможет. «Поставлю-ка чайник», — сказала она ему. Принеся супругу стакан дымящего чая, Зорина села рядом. Константин, оторвавшись от газеты, взял в руки стакан и, сделав глоток, спросил. «С чего думаешь начинать? Есть какие-нибудь идеи?» «Ровным счетом никаких. Хорошо бы отыскать Лаковского», — заметил Скворцов. «Это точно». «Куда его черти понесли?» «Поживем, увидим», — вздохнула жена. «Свою любимую Лариску тоже привлеки», — посоветовал оперативник. Молодая женщина рассмеялась.